аварии. Цена моего поступка, без всяких эмоций. Но если бы камера удалась, были бы одни плюсы. То есть ошибки, наверное, иногда допускались бы, но общий баланс несомненен. Значит, нужно камерой заниматься и дальше. Нужно, только умнее. И уже не мне. Не мне, хватит. Совсем темно. Включим лампу. Уже почти 9 часов. Уже вон сколько времени прошло с того момента. Выпить бы сейчас. Может быть, сходить попросить спирту у Марины? Частая история среди хирургов. Стопочку после неудачной операции. И после удачной тоже. Нет, до такого еще не опускался. Ограничимся сигаретой. Кто-то стучит? Олег. Что пришел? Тоже докладывать о прокуроре? Нет. Больным становится хуже. Давление падает, пульс урежается. Что-нибудь будем делать? Может быть, в артерию кровь перелить? Ничего не нужно. Я сейчас сам посмотрю. Ты все сдал прокурору? Наверное, записи такие, что стыдно показать. Не так, чтобы стыдно. Все больные с синими пороками записаны в книгу. На тех, которых лечили, почечная, оба оперированных, показал истории болезни. Он просил сделать копии. Пошли. Вечерняя клиника. Ребятишек укладывают спать. В раздаточной убирают посуду после ужина. Делаются вечерние назначения. Все как обычно. Издали слышно, как работают аппараты искусственного дыхания. В палате полный свет. Так неприятно режет глаза после полумрака коридора. Иначе нельзя. Нужно смотреть за аппаратами. Лежат, как забинтованные мумии. Около Алёши сидит мать. Смотрит в одну точку, неподвижно. В ампулах капает кровь. Нина сидит перед электрокардиоскопом, периодически нажимает кнопку и смотрит, как зайчик вычерчивает кривую. Шепчет мне: пульса уже нет. Давление не измеряем. Молчу. Нельзя нарушать тишину. Скажите мне, когда остановится сердце. Что она думает, мать? Вспоминает? Вся жизнь ее мальчика проносится перед глазами. Так я предполагаю, ведь именно так пишут во всех книжках. Скорее бы. В коридоре. Сигарета с Олегом. Где другие? Мать в ординаторской, не может видеть. Муж где-то здесь. Вышел покурить. Покурить — это хорошо. Опять бреду в кабинет. Темнота в окне. Дни уже короткие, что-то еще лезет в голову мелкое. Все дела сделаны. Все эмоции выданы. Усталость. Горечь во рту, тоска, даже скука, да, скука. Наверное, если самому умирать и вот так ждать, будет скучно. Скажешь, скорее. Когда впереди еще такая череда неприятностей, не хочется жить. Ты просто слабый человек, что тянешь эту волынку. Так бы все было красиво. Не в силах перенести. Перестань. Уже много раз ты мусолил эту мысль. Не будь смешным. Счета жизни. Муравейник. Это все пошло. Избито. Муравейник.